Глава 22. Герцогиня вышла в холл одновременно с нами. Надменная и величественная, словно королева. Пока мы с Айроном общались, она успела сменить платье, поправить прическу, дополнить свой и без того безупречный наряд великолепным бриллиантовым гарнитуром. И выглядела просто идеально. Впрочем, когда было иначе? «Ну что, дети, готовы?» Леди Айна коротко улыбнулась внуку и сосредоточилась на мне, осматривая с ног до головы, не упуская ни единой детали. Ее цепкий взгляд остановился на еще покалывающих после недавнего поцелуя чуть припухших губах, и я почувствовала, как жар стыда опаляет щеки. Если она сейчас что-то скажет... Но женщина лишь коротко кивнула, спрятала в уголках губ тень легкой понимающей усмешки и, пройдя мимо нас, направилась к входной двери. «Вижу, что готовы. Тогда идемте». Стражей возле особняка сегодня оказалось больше, чем обычно. Журналистов безжалостно оттеснили на соседнюю улицу, а к главному крыльцу подали не обычную карету, а парадную, роскошную, черно-серебряную, с родовыми гербами на дверцах. Группа сопровождения состояла из 10 магов. Им предстояло ехать верхом рядом с экипажем до самого королевского дворца. Всю дорогу мы молчали. Не знаю, о чем думали Волф с герцогиней, а я отчаянно пыталась прийти в себя и никак не могла, вновь и вновь прокручивая в памяти то, что произошло в комнате. Мой первый поцелуй. Неожиданный, головокружительный, упоительно прекрасный и очень желанный, что уж от себя-то скрывать. Он занимал мысли, не давал сосредоточиться ни на чем другом, как я ни старалась. Грядущий бал, наставления леди Айны, советы Айрона, предполагаемые опасности — все вмиг отдалилось, стало неважным. Так, достаточно. Пора возвращаться в реальность. Решительно качнула головой и, приоткрыв шторку, выглянула в окно, чтобы хоть немного отвлечься. По улице, весело переговариваясь, шла компания девушек. И я невольно улыбнулась, вспомнив своих подруг. Мы давно не виделись, но пока я жила в резиденции Волфов, время от времени обменивались письмами, благодаря Айрону, вернее, его курьерам. Так что я регулярно получала от девчонок весточки, была в курсе всех их новостей и знала, что мы скоро встретимся. По крайней мере, с двумя из них. Амидари уже несколько лет выезжала с родителями на зимний королевский бал. Их семья хоть и обеднела, но состояла в кровном родстве с одним из самых старых магических родов королевства. А вот то, что в этом году там появится Нинель, стало для меня полнейшей, хоть и очень приятной неожиданностью. Оказывается, отец Ни внезапно получил какие-то выгодные правительственные контракты, был назначен представителем торговой гильдии и вместе с домочадцами приглашен сегодня во дворец. Я радовалась за подругу и не могла отвязаться от смутных подозрений, что все это связано с лордом-советником. Как-то очень внезапно и своевременно свалились на господина Мартина контракты, назначения. И Волф, кстати, недавно настойчиво расспрашивал меня о подругах, их семьях, родственниках. Карета, между тем, уже направлялась по главной улице в веренице таких же нарядных экипажей прямо к Дворцовой площади. В этом году вдоль подъездной аллеи расставили ледяные скульптуры диковинных сказочных зверей. Магические фонари подсвечивали их со всех сторон, и они призывно сияли, переливаясь всеми цветами радуги. Невозможно было оторвать взгляд от этого чуда. Время от времени скульптуры разгорались особенно ярко, разбрасывая по сторонам разноцветные искры, и тогда с соседних улиц и переулков раздавались восторженные крики. Поглазеть на праздничное убранство дворца и на гостей бала собирался обычно едва ли не весь город. Девчонками мы с подругами тоже прибегали сюда. И, стоя в толпе, издалека любовались изысканными украшениями, каждый год новыми, красочным фейерверком над Королевским парком, нарядами дам и их кавалеров. Высокие кованые ворота, у которых в парадном строю застыл караул, были гостеприимно распахнуты. Когда внутрь въезжала очередная карета, по бокам от нее тут же вырастали два столба света. Ослепительно острые лучи на мгновение окутывали экипаж радужным энергетическим коконом и буквально прошивали его насквозь, наверняка задевая и пассажиров. Я замерла, зачарованная зрелищем. Ничего подобного я не только никогда не видела, даже не читала о таком и не слышала. Какая потрясающая мастерская работа! Мне до этого уровня еще расти и расти. Магию невероятно сильных, уникальных, практически бесценных артефактов я почувствовала задолго до того, как увидела свет. Было в ней что-то теплое, приятное, близкое и в то же время словно размытое, наслоенное друг на друга. Это и понятно. Такую мощь никак не мог создать один маг. Над лучезарными энергетическими потоками наверняка работала группа артефакторов. Но вот один из них... На миг показалось вдруг, что кто-то из этих магов имел отношение и к маминой заколке. Сердце судорожно забилось, зашлось барабанной дробью, в предвкушении, в отчаянной, странной надежде на чудо. Неужели? Я нетерпеливо подалась вперед, сжимая пальцами мех шубки. После событий на площади вопрос личной безопасности стоит очень остро. Герцог, разумеется, заметил мою реакцию и расценил ее по-своему. Хотя охранные плетения королевского дворца меня, безусловно, тоже очень интересовали. Как проверить такое количество гостей? Решение предложил лорд Сейбл. Он же руководил установкой защитных артефактов. Здесь, в воротах, находятся основные. Кроме того, устройствами, улавливающими темную магию, оснащен весь дворец. Входы, внутренние двери, коридоры, галереи, служебные помещения, покои Его Величества и сам бальный зал. На каждом этаже дежурят люди лорда Тайгера. Проведена огромная работа, мы готовы к любым неожиданностям. И все же, Зои, постарайся всегда быть рядом. Взгляд Волфа обжег беспокойством, волнением за меня. И его последняя фраза. Понятно, что герцог имел в виду бал, и все же. Постарайся всегда быть рядом. Всегда. Рядом. Эти слова неожиданно придали мне сил, подарили надежду, что все будет хорошо, не только на балу, но и у нас с ним, несмотря ни на что. И я снова пообещала себе на этот раз сделать все правильно, никуда не отходить, ни во что не влипать и при малейшем намеке на опасность сразу бежать к Айрону. Экипажи подъезжали к главному входу один за другим. Для гостей расстелили пурпурную с золотом ковровую дорожку, ведущую по ступеням прямо к парадной двери. Преисполненные собственной важности лакеи приняли наши шубы, и мы, на миг задержавшись у зеркал, направились мимо гостей, которые терпеливо ожидали своего представления, прямо к широко распахнутым массивным дверям. «Его светлость — герцог Волф с невестой, госпожой Льевр. Ее светлость — вдовствующая герцогиня Волф». Почтительно поклонившись Айрону, провозгласил церемонимейстер, и я, невольно задержав дыхание от волнения, вошла в огромный, сияющий в свете магической иллюминации зал. Стоило сделать первый шаг, и приглушенный гул негромких голосов, легкий смех, еле уловимый шелест бальных нарядов моментально стихли. Воцарилась полная тишина, все взоры устремились к нам. Возможно, так встречали каждого гостя, но мне почему-то показалось, что именно мы с Айроном стали исключением и удостоились особого повышенного внимания. От всеобщего, нескрываемого, излишне пристального интереса, от оценивающих, почти липких взглядов, на мгновение стало не по себе. Айрон будто почувствовал мое состояние. Ободряюще сжал локоть, улыбнулся едва заметно уголками губ, а потом и вовсе подмигнул, совершенно по-мальчишески, давая понять, что он здесь, всегда готов прийти на помощь, и вообще ситуация под контролем. Нарастающее волнение тут же отхлынуло, подобно приливной волне. И совершенно неожиданной оказалась тихая фраза, идущей рядом герцогиня. Слова леди Айны явно предназначались мне, хотя сама она даже головы не повернула в мою сторону, продолжая надменно одаривать окружающих сухими кивками. «Не обращай внимания, девочка. Поверь, абсолютное большинство дам в этом зале тебе завидуют». «Мне?» Я так удивилась, что чуть не споткнулась. «Разумеется. Одни отчаянно мечтают оказаться сейчас на твоем месте, другие хотят видеть невестой Айрона своих дочерей и внучек. Что касается их кавалеров, все они завидуют моему внуку». «Ну, это-то как раз понятно. Герцог красив, богат, удачлив, пользуется доверием короля, имеет успех у женщин». «Нет, дело не только в титуле, внешности и положении в обществе», хмыкнула леди Айна, словно догадавшись, о чем я думаю. «Почти каждый из них втайне желал бы поступать так, как велит ему сердце. но у некоторых не хватает смелости, у остальных – авторитета. Все-таки смешение сословий – поступок хоть и допустимый, но в глазах света возмутительный, почти неприличный». Герцогиня на миг замолчала, вздохнула коротко. «На первых порах тебе придется непросто, Зои». И так это прозвучало, будто она на собственном опыте убедилась в справедливости сказанного. Мы шли по залу, медленно продвигаясь вперед. Присутствующие, наконец, отмерли, снова начали переговариваться, о чем-то шептаться, но от чужих оценивающих, завистливых взглядов нас это не избавило. Особенно раздражало то, как женщины, большинство из них, смотрели на Вольфа. Зачарованно, призывно, восторженно, жеманно и откровенно хищно. Некоторые дамы так неприлично таращились, словно их не кормили неделю, а потом неожиданно показали кусок прекрасного ростбифа. Они буквально пожирали Айрена глазами. В присутствии его невесты, между прочим. Мне категорически это не нравилось. Абсолютно. Нервировало, злило, портило настроение. Я не понимала, что со мной происходит. Хотя нет, неправда. Прекрасно понимала, к чему перед собой лукавить. Хорошо, что у меня было немного времени, чтобы справиться с собственными странными эмоциями, очень похожими на банальную ревность. Глупо ведь ревновать мужчину, который тебе даже не принадлежит. Ваша светлость, дамы. Стоило остановиться, как возле нас тут же материализовался пожилой худощавый мужчина с небольшой, аккуратно подстриженной бородкой. Его внешность показалась мне смутно знакомой, но я никак не могла вспомнить, где видела этого человека. Возможно, он приходил к герцогу, или его изображение было в одной из газет. «Позвольте похитить вашего спутника, леди!» Церемонно поклонился незнакомец и продолжил, обращаясь к Вольфу. «Есть важная информация». Айрен неуловимо напрягся, хмурясь, повернулся к нам с леди Айной. «Я ненадолго». «Конечно, дорогой, нам с Зоей тоже нужно уединиться». Пропела герцогиня, и после того, как мужчины отошли, увлекла меня за собой, в боковой проход под арку. На миг показалось, что где-то там, в глубине, мелькнула Амидари в голубом платье. Но толпа быстро скрыла девушку, и я не успела заметить, куда она исчезла. «Дальше по коридору несколько дамских комнат», — пояснила леди Айна. «Там можно выпить воды, поправить прическу, привести в порядок туалет, если возникнет необходимость, и немного отдохнуть. Скоро тебя представят Его Величеству, так что советую посетить». «А вы?» «Присоединюсь к тебе через минуту, только выясню, когда назначена аудиенция. Важно понимать, сколько у нас в запасе времени». «Не беспокойся, Зои, здесь безопасно, и мужчинам в это крыло вход воспрещен». Я молча кивнула и под внимательным взглядом герцогини открыла дверь ближайшей комнаты. «Надо бы поискать Амидари, но проверять каждую дамскую уборную глупо». «Ладно, думаю, позже мы обязательно встретимся». В просторном светлом помещении, на котором я остановила свой выбор, оказалось многолюдно. Несколько пышно разодетых девиц вертелись перед зеркалами, треща без умолку. Вдоль стен в креслах важно восседали дамы постарше, о чем-то тихо беседуя. Однако стоило мне войти, как разговоры моментально смолкли. Вспомнив слова герцогини, я расправила плечи, и, коротко поздоровавшись, спокойно шагнула к свободному зеркалу. Никого из присутствующих я не знала, общаться ни с кем не собиралась, да и не хотела. Лучше бы и они продолжали молчать. Но, похоже, в высшем свете было принято обсуждать незнакомого человека в его присутствии, оскорбляя недвусмысленными, обидными, похожими на болезненные уколы намеками. «Раньше чернь знала свое место, не мечтала о несбыточном, и не дерзала даже приближаться ко дворцу», — наигранно вздохнула одна из дам. «Мир меняется, и отнюдь не к лучшему». «Возмутительно. Мало того, что купчихи гуляют здесь словно по собственным лавкам, так еще и простолюдинки», — презрительно скривившись, поддержала вторая. «Помню, в прежние времена в королевские гостиные не пускали всякий сброд», — важно сообщила третья, самая пожилая из матрон. Девицы, слышавшие весь этот разговор, противно захихикали. У меня от стыда и унижения жаром опалило щеки, а дыхание так и вовсе перехватило. Трудно привыкнуть к подобному омерзительному лицемерию. Хотелось немедленно развернуться и уйти, бросив в ответ что-то не менее резкое и хлесткое, но меня остановил знакомый голос. «Откуда вам знать, что творилось во дворце в прежние времена, леди Пик?» Холодно произнесла вдовствующая герцогиня, вплывая в комнату. Слово «леди» она особо подчеркнула интонацией, причем так, что мгновенно стало ясно. Означенная дама даже близко не достойна носить столь ответственное и высокое звание. «Насколько я помню, дворянство пожаловали вашему покойному супругу лет 15 назад за спасение особой королевской крови. А до этого вы из своей деревушки, где выводили новые породы свиней, и носа не казали. Не так ли?» Почтенные матроны дружно заерзали, сжались, почти вдавливаясь в свои кресла, словно пытались оказаться подальше от неумолимо приближающейся леди Айны. Но это их не спасло. «Даже на солнце легко отыскать пятна, не то что на репутации дворянских родов», продолжила бабушка Айрена, ни к кому конкретно не обращаясь. «Прежде чем осуждать кого-то за отсутствие древних корней, убедитесь сначала, не подгнили ли ваши собственные. Так ли они безупречны?» Я прикрыла глаза и сделала осторожный вдох. Получилось. Дышать стало легче. «Зои, вот ты где, моя девочка!» Повернулась ко мне герцогиня, будто только что заметила. «Скоро вас пригласят на королевскую аудиенцию. Айрен уже освободился. Я провожу тебя к нему». «Подожди в коридоре, дорогая. Мне нужно буквально пару слов сказать этим... милым дамам». Не знаю, о чем собиралась говорить с присутствующими леди Айна, но судя по тому, как дружно побледнели собравшиеся в комнате милые дамы, предстоящая беседа их явно пугала. «Хорошо». Стараясь не сорваться на бег, я медленно покинула комнату. Только потом в коридоре немного расслабилась, ускорила шаг и тут же на кого-то налетела. «Простите», — прошептала скороговоркой и попробовала проскочить мимо, даже не подняв взгляд от маячивших перед глазами золотых пуговиц парадного мужского сюртука. Но меня удержали. Пострадавший лорд молчал, однако чужие руки вцепились в плечи железной хваткой, не позволяя освободиться, что само по себе было нарушением всех правил этикета. Более того, я чувствовала, как они дрожат, словно человека напротив била сильнейшая лихорадка, а пальцы обжигали так, что их жар ощущался даже сквозь тонкую ткань платья. «Лорд!» Я все-таки вскинула голову и пораженно замерла, увидев магистра Сейбла, своего будущего учителя. Осунувшегося, бледного, почти изможденного, что в принципе неудивительно, учитывая ту работу, которую он успел проделать за столь короткое время. Но было в наставнике, в выражении его лица, еще что-то неуловимое, странное, почти пугающее своей исступленной сосредоточенностью. И смотрел он не на меня, а куда-то выше. Я бы предположила, что великого артефактора внезапно заинтересовала моя прическа, но это ведь невозможно. «Магистр?» — позвала осторожно. Тишина. Мужчина по-прежнему не двигался и не обращал на меня ни малейшего внимания. Я вообще не уверена, осознавал ли Сейбл, что вокруг происходит, кто стоит перед ним. И, кстати, как он вообще оказался здесь, в дамском крыле? Хотя если вся защита дворца создана именно им, то наставник легко обойдет любые артефакты. Другой вопрос – зачем? «Лорд Сейбл», – повысила я голос, не представляя, как реагировать на все происходящее, и неожиданно услышала. «Древнее атарарское плетение. Да, сомнений нет, именно оно. Наш семейный навык. Никто другой не способен». Похоже, на этот раз меня все же услышали. Но лучше бы магистр продолжал молчать, честное слово, потому что его слова больше походили на горячечный бред, а не на связную речь здорового человека. Энергия вливается в три узла, стабилизируется и закрепляется в центре. Сбивчиво бормотал Гаррет. «И магия. Я чувствую ее. Внешний вид. Нет, ошибки быть не может. Это не просто сходство». Его лицо побледнело еще сильнее. Почти до синевы. Дыхание потяжелело, губы тоже начали дрожать. И вот тут я по-настоящему испугалась. «Магистр, вам плохо? Сейчас, подождите». Закрутила головой, осматриваясь. «Нужно усадить его где-нибудь, проверить состояние и обязательно позвать лекарей. Сейбл явно болен, что, впрочем, неудивительно. Столько дней напряженной работы. Усталость, ответственность. А ведь он уже не молод». Все это время мы так и стояли посередине коридора, На нас уже начали подозрительно коситься проходящие мимо дамы. Одна из них, сдобная блондинка в пышном платье, которой пришлось боком протискиваться мимо нас, гневно зашипев, больно ткнула меня в бок локтем. Я невольно ойкнула, пошатнулась, и Сейбл, наконец, отмер. Перевел взгляд на мое лицо, нахмурился, удивленно и немного растерянно, словно только что заметил. «Зои?» «Да-да, это я», — подтвердила, обрадованная тем, что магистр наконец заговорил. Он меня узнал, что само по себе уже хорошо, а вот его состояние и поведение откровенно тревожило. «Идемте, вам нужно присесть». Я отстранилась, позволив мужчине перехватить мои ладони, и потянула его в одну из боковых ниш, чуть ли не силой заставив опуститься на расположенный там диван, и озабоченно пристроилась рядом. «Как вы себя чувствуете? Жар, одышка? Голова не кружится? Потерпите немного, я позову целителей». «Нет, не нужно, ничего не нужно. Не уходите». Сейбл, так и не выпустивший моих ладоней, сжал их крепче, словно боялся, что я вырвусь и убегу. Или исчезну, моментально растворившись в воздухе. «Лучше скажите, это заколка. Где вы ее взяли?» «Заколка?» — переспросила растерянно. «Так вот, оказывается, куда смотрел магистр. Его интересовала вовсе не прическа, а украшение. Вы ее видите?» «Разумеется, вижу. Разве могло быть иначе?» Гаррет усмехнулся, мрачно, почти горько, и тут же, оборвав себя, повторил нетерпеливо. «Так откуда она у вас?» Кажется, он даже дыхание затаил в ожидании ответа, а пальцы так сильно впились мне в кожу, что я поморщилась. «От мамы», — призналась честно. «Все равно ведь собиралась показать наставнику семейную реликвию, посоветоваться. Ничего страшного, если сделаю это сейчас». «Заколку ей подарил отец, незадолго до моего рождения, перед тем, как пропал. Вы ведь знаете историю нашей семьи, я вам рассказывала. И бабушка...» Хватка ослабла. Глаза Сейбла подозрительно заблестели. «Теперь все сходится». «Все сходится, Зои, вы понимаете?» пробормотал он. Отрицательно качнула головой. «Нет, я пока ничего не понимала, кроме того, что наставник явно нуждается в помощи». «Может, все-таки сходить за целителями?» «К Хниру целителей!» последовал решительный ответ. «Я здоров, деточка, совершенно здоров. Просто...» Когда у людей вновь появляется давно угасшая надежда, они порой ведут себя очень странно. Наверное, я испугал тебя. Прости, старика. Он запнулся, словно собирался с силами, а потом заговорил. Быстро, взволнованно, сумбурно, перескакивая с одного на другое, выплескивая все, что накопилось в душе. Тебя удивило, что я заметил заколку, деточка. Но в этом нет ничего странного, ведь в ней живет моя магия. Создатель всегда увидит собственное творение, узнает его под любыми чарами. Много лет назад я изготовил этот артефакт для будущей супруги, Мариэл. Позже она передала украшение нашему сыну Дастину с условием, что он подарит заколку своей избраннице. Девушке, которую полюбит, с которой решит разделить жизнь. Увы, смерть забрала у меня и жену, и сына. Но как только я увидел тебя, Зои, даже еще не зная, кто ты, снова почувствовал, что живу. Ты так похожа на мою матушку. Просто невероятно. Все, кроме глаз. Глаза у тебя отмарил. Такие же серые, серьезные, глубокие, словно в них скрывается целый мир. И характер, как у нее. Мари в юности была такой же. Легкой, воздушной, с пытливым живым умом. Я ведь говорил, что дар артефактора наследственный. На губах магистра расцветала улыбка. Робкая, все еще немного недоверчивая и такая отчаянная, что у меня сердце защемило от неожиданной боли. «Вы хотите сказать?» Я замерла, ошарашенная, оглушенная, свалившейся на меня новостью. «Мой отец — сын Сейбла, наследник одного из самых знаменитых магических родов королевства. Нет, не может быть». «Ты моя внучка, Зои», — произнес Гаррет, словно почувствовав обуревавшие меня сомнения. Я в этом абсолютно уверен. Если хочешь, воспользуемся артефактами для определения кровного родства. Но я и без них даже не сомневаюсь. Договорить он не успел. «Зои, вот ты где!» Прозвучал откуда-то сбоку сердитый голос леди Айны. «Я же просила ждать у двери, но стоило на мгновение отвлечься, как ты тут же исчезла. Вы с Айреном должны уже...» Вдовствующая герцогиня шагнула в нишу, где сидели мы с магистром, и осеклась. До этого она могла видеть только меня, а сейчас, приблизившись, обнаружила и моего собеседника. «Гаррет!» Брови женщины поползли вверх. Но недоумение длилось недолго, через мгновение вновь сменившись сдержанной невозмутимостью. Своими эмоциями леди Айна владела в совершенстве. «Добрый вечер. Рада тебя видеть». Она прищурилась, внимательно оглядывая нас. Заметила бледное лицо магистра, его волнение, мою растерянность с нервозностью. Вот только поняла это явно как-то по-своему и слегка нахмурилась. «Что тут происходит? Гаррет, если девочка сделала что-то не так, задела тебя, помешала, то исключительно по неопытности и незнанию. Без злого умысла, поверь. Не стоит ее запугивать. Мы можем решить между собой все недоразумения. Не забывай, Зои – невеста моего внука и фактически уже вошла в род Волфов». Голос герцогини посуровил. Я с удивлением уловила в нем нотки беспокойства и испытала очередное потрясение. «Это что же получается? Бабушка Айрена опять меня защищает? Теперь перед наставником?» «Нет-нет, Айна!» Сейбл неловко, почти беспомощно взмахнул руками. «Никаких проблем. Ты не так поняла. Мы просто беседуем». Он запнулся, покосился на меня, словно советуясь, и я быстро закончила. «Обсуждаем важные вопросы». «Да», — немного обескураженно согласился магистр. Он тоже понимал, что не стоит сейчас откровенничать. Мы сами еще не все между собой до конца прояснили. Кроме того, здесь слишком много посторонних, недоброжелательных, а то и вовсе враждебных слушателей. К счастью, ниша, где мы сидели, находилась возле одной из дальних комнат, и мимо пока никто не проходил. Но ситуация может измениться в любой момент. Да и не хочу я, чтобы герцогиня узнала эту очень значимую для меня новость первой, раньше Айрена и бабушки. Что ж, легкие морщинки на лбу леди Айны окончательно разгладились. Она, конечно, твоя будущая адептка, Гаррет, и вам есть что обсудить, но сейчас не до этого, прости. У детей назначена аудиенция. Заставлять ждать его величества недопустимо. Вам стоит выбрать другое время для разговоров. Зои, идем. Мы недолго. Я встала, улыбнулась Эйблу, и лицо его моментально озарилось ответной улыбкой. «Встретимся позже», — пообещал он, на миг коснувшись моей руки. Словно не желал отпускать. Он тоже сразу же поднялся и долго шел за нами. Я несколько раз оглядывалась, встречаясь с ним взглядом. Но потом, в толчье огромного зала, потеряла его из виду. Мы с герцогиней пересекли наиболее людную часть дворца, миновали пару коридоров. «Помнишь мои советы? Как подобает держаться? Что следует, а что не стоит обсуждать?» произнесла вполголоса леди Айна, когда мы приблизились к высоким дверям, у которых стояла стража. «Отлично. Главное, не нервничай и не забывай. Ты невеста герцога Волфа, а это многое значит». Молча кивнула. Если бы не разговор с магистром, я действительно с ума сходила бы от волнения. Шутка ли? Простой девчонке встретиться с самим королем. Но сейчас мысли были заняты совсем другим. Мой отец – величайший артефактор своего времени, Дастин Сейбл. И, судя по всему, у меня есть не только бабушка, но и дед. Перед этими новостями все остальное просто меркло. «Опаздываете!» Сбоку нам наперерез метнулся вельможа в роскошном парадном мундире, хмурый, явно чем-то недовольный. «Его Величество уже несколько раз справлялся. Не стоит читать мне нотаций. Просто исполняйте свои обязанности», — холодно осадила его Айна. Похоже, годы службы научили вельможу быстро и четко анализировать ситуацию, забывать обо всем случайно услышанном, если это необходимо, и незаметно исчезать. По крайней мере, мне показалось, что он просто растворился в воздухе. Через несколько мгновений двери распахнулись, и вышел Айрен. «Вы здесь, бабушка, Зои». Наши взгляды встретились, и сразу стало легче. Отступили проблемы, сомнения, тревоги. Рядом с Волфом я ничего не боялась и чувствовала себя удивительно защищенной. «Мы здесь», — скупо улыбнувшись, подтвердила леди Айна. «И скажу тебе, дорогой, уследить за твоей невестой совсем непросто. Ну, идите, дети мои, а я вернусь в зал. Пообщаюсь с некоторыми дамами».